Глава 14. Игрок. Вторая женитьба. Жизнь за границей. 1866-1868 годы. Небольшой роман «Игрок» был задуман в 1863 году в форме рассказа. Автор писал Страхову из Рима. «Теперь готового у меня нет ничего, но составился довольно счастливый, как сам сужу, план одного рассказа. Большую частью он записан на клочках. Сюжет рассказа следующий. Один тип заграничного русского. Заметьте, о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Все это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится современная минута, по возможности, разумеется, нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокаивает себя тем, что ему нечего делать в России, и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он игрок, и непростой игрок, так же, как скупой рыцарь, непростой скупец. Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным, говорю лишь для ясности. Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает в его глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам на рулетке. Если «Мертвый дом» обратил на себя внимание публики, как изображение каторжных, которых никто не изображал наглядно до «Мертвого дома», то этот рассказ обратит непременно на себя внимание, как наглядное и подробнейшее изображение рулеточной игры. Вещь, может быть, весьма недурная. Ведь был же любопытен «Мертвый дом», а это описание своего рода ада, своего рода каторжной бани. Хочу и постараюсь сделать картину. Первая забота Достоевского — уловить современную минуту. Ответить на актуальный вопрос о заграничных русских. Затем схватить черты человека эпохи, представителя определенного общественного настроения, человек недоконченный, готовый взбунтоваться, но еще не смеющий не верить, человек, которому нечего делать в России, и силы которого гибнут в поэзии азартной игры. В такой последовательности возникают замыслы Достоевского от уловления идеи настоящего исторического момента к воплощению ее в личности. Но этот идейно-психологический план не осуществился. Роман был продиктован наспех, симпровизирован в 27 дней, и из первоначального проекта сохранилось только наглядное изображение рулеточной игры. Автор рассчитывал на эффект новизны сюжета и сравнивал ад рулетки с садом мертвого дома. В этом было большое преувеличение. Нравы игорных домов и переживания игроков не могли составить содержание целого романа. Поэтому мотив поэзии игры усиливается новым мотивом любви-ненависти. Вводится автобиографический материал «Воспоминания о заграничном путешествии с Аполлинарией Сусловой». Героиня романа Полина наследует ее имя, ее страстный, властолюбивый характер. Вот вокруг двойной темы любви и игры и вырастает сложная трагикомическая интрига. Разорившийся генерал Загорьянский, проживающий со своей семьей в Рулетенбурге, влюбляется во француженку, авантюристку мадемуазель Бланш. Полина его падчерица, рассказчик-игрок, воспитатель его детей. Загадочная героиня окружена поклонниками-иностранцами, французским маркизом де Грие и англичанином мистером Астлей. Генерал ждет наследство московской бабушки, чтобы расплатиться с своим кредитором де Грие и жениться на мадемуазель Бланш. Но вместо телеграммы о кончине сама ля бабуленька, 75-летняя, безногая, но властная и строптивая старуха, приезжает в Рулетенбург. В несколько дней она проигрывает 100 тысяч и производит смятение в семье генерала. Де Грие не претендует более на руку Полины. Мадемуазель Бланш покидает влюбленного генерала. Рассказчик выигрывает 200 тысяч, становится довольно неожиданно для самого себя любовником мадемуазель Бланш и, прожив с ней эти деньги в Париже, продолжает скитаться по игорным домам. Бабушка умирает, генерал женится на мадемуазель Бланш, Полина выздоравливает от долгой болезни в семье мистера Астли. В игроке внешние действия, живописное, разнообразное, драматическое, преобладает над внутренним. Изображение характеров и анализ чувств уступают место рассказу об эффектных и неожиданных событиях. О жизни своей в Рулеттенбурге рассказчик впоследствии вспоминает, как о вихре, захватившем его в круговорот. «Мне все кажется, порой, — пишет он, — что я все еще кружусь в том же вихре, и что вот-вот опять промчится эта буря, захватит меня мимоходом своим крылом, и я выскочу опять из порядка и чувства меры, и закружусь». Так определяет автор динамический характер своего произведения. Это вихрь, буря, круговорот. Момент кризиса, когда человек выскакивает из привычной колеи, теряя чувство меры. Несколько дней определяют собой судьбу всех действующих лиц. «Все это было нечто странное, безобразное и даже трагическое», — говорит рассказчик. Можно подумать, что в игроке Достоевский пародирует свою собственную манеру. Все действие сведено к катастрофе. Рассказчик, молодой дворянин Алексей Иванович, охвачен двумя чувствами. Любовью к падчерице генерала Загорьянского Полине и страстью к рулетке. Обычно в центре романов Достоевского поставлен загадочный герой, в игроке стоит загадочная героиня. Алексей Иванович заявляет, что ему хочется проникнуть в тайны Полины. Он не знает, любит ли она его или ненавидит. Его волнует ее таинственное отношение с де Грие и с мистером Астли. Он со страстным напряжением разгадывает загадку гордой и властной красавицы. Изображение любви, ненависти героя к Полине носит характер личной исповеди автора. Дневник Сусловой помогает нам отделить пережитое от придуманного. Подобно Полине, Суслова была влюблена в ничтожного иностранца-студента Сальвадора, который тоже обещал на ней жениться и бросил. Достоевский также мучился ревностью, как Алексей Иванович, также находился в постыдном рабстве у своей возлюбленной. От имени героя он изображает свою личную любовную трагедию. «Право», — признается рассказчик, — «мне было легче в эти 2 недели отсутствия, чем теперь в день возвращения. Хотя я в дороге тосковал, как сумасшедший, метался, как угорелый, и даже во сне поминутно видел ее перед собой. Раз, это было в Швейцарии, заснул в вагоне и, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной приезжих. И еще раз я задал себе вопрос, люблю ли я ее. Еще раз не сумел на него ответить, то есть лучше сказать, я опять в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты, а именно каждый раз при конце наших разговоров, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее. Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте она действительно сказала мне «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение. Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня, как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Она знает, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти, и уж, конечно, ничем она не выражает мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. Вспомним рассказ Сусловой о путешествии с Достоевским на братских началах, о жуткой ночи в Висбадене, когда она действительно почти раздевалась перед ним и наслаждалась его унижением. Вспомним, как искусно разжигала она его страсть, чтобы потом оттолкнуть с презрением. и мы поймем мечту раба вонзить нож в императрицу. Но отверженный любовник стыдится не только рабства и унижения. Его мучило, что в позоре этом он испытывал неведомое ему доселе острое наслаждение. Алексей Иванович признается своей владычице. «Ну да, да, мне от вас рабство, наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества. Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо». Омерзительная сладость падения и позора. Сладострастие и самоуничижение — одна из тем записок из подполья. В романе Сусловой раскрылась для писателя демоническая сила Эроса и ярко осветила темное и грязное подполье души. В сердце человеческом дьявол с Богом борется. Эротическая тема в творчестве Достоевского восходит к его трагической любви-ненависти. Игрок — первое художественное его воплощение. От Полины идут фатальные женщины его романов Настасья Филипповна, Аглая, Екатерина Ивановна, Грушенька. Страсть граничит с безумием, связывается с навязчивыми образами, шум платья, узенький следок ноги. «Мне у себя наверху, в каморке, — говорит Алексей Иванович, — стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, а я руки себе уже искусать готов». Так же и сладострастника Свидригайлова в «Преступлении и наказании» сводит с ума один шум платья Дуни. Следок ноги у нее узенький, длинный, мучительный, именно мучительный, продолжает рассказчик. Страсть совсем не есть поклонение красоте, уважение к личности. Она иррациональна, демонична и разрушительна. Это темная одержимость, убийственная и самоубийственная. Герой с циничной откровенностью объясняется в любви Полине. «У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается, ни в России, ни здесь. Я только вас везде вижу, а остальное мне все равно. За что и как я вас люблю, не знаю. Знаете ли вы, что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом. Сердце, наверное, у вас нехорошее, ум неблагородный, это очень даже может быть. Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а так просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Знаете ли вы невероятную вещь? Я вас с каждым днем люблю больше, а ведь это почти невозможно. Дикая беспредельная власть, хоть над мухой, ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек — деспот от природы и любит быть мучителем. Страсть, как жажда власти над другим, вполне может естественно привести к убийству. Сладострастный паук съедает свою жертву. Так намечается тема Рогожина Настасьи Филипповны. На предложение Алексея Ивановича броситься с вершины Шлангенберга Полина насмешливо отвечает приказом подразнить важного немецкого барона. Подменой трагедии фарсом она подчеркивает свое презрение к жертве. После разрыва с де Грие мучительница приходит в комнату рассказчика. Ей нужно 50 000, чтобы отдать долг французу. Алексей Иванович бежит в игорный дом и выигрывает 10 000. Полина денег не берет. «Вы дорого даете, — говорит она. — Любовница де Грие не стоит 50 000 франков. Я вас ненавижу». С ненавистью отдается она ему, а утром в бешенстве швыряет ему в лицо деньги и убегает к мистеру Астли. Почему? Что это, месть за обиду? Неверие в его любовь, оскорбленное тщеславие? В эпилоге мистер Астли открывает игроку тайну Полины. Она любила его и любит до сих пор. Это неожиданное признание завершает историю одной любви-ненависти. Но вихрь, закруживший героя, не одна страсть к Полине. Он знает и другое головокружение гибели — страсть к игре. Михаил Михайлович Достоевский удивлялся, что его брат, путешествуя с любимой женщиной, мог так страстно увлекаться рулеткой. Но для писателя любовь и игра были таинственно связаны. Двойной вызов судьбе, Двойная борьба не на жизнь, а на смерть увлекали отчаянного игрока. Опьянение риска, атмосфера игорного дома, жадная толпа, обступающая столы рулетки, груды золота, крики крупье, постукивание шарика, катящегося по клеткам, громкое биение сердца, предчувствие гибели и надежда на воскресенье. Вся эта низменная и жуткая поэзия игры всецело владеет его душой. В игроке подробно описывается ад рулетки, изображается психология игроков, рассказывается о фантастических выигрышах и проигрышах. От имени героя игрока говорит игрок-автор. «С каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупера! 31, красное, нечто, перебор, 4, черное, чет, недобор! С какой алчностью смотрю на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры и талеры, на столбики золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие, как жар кучи, или на длинные воршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Еще подходя к игорной зале, сзади комнаты, только что я заслышу дзиньканье пересыпающихся денег, со мною почти делаются судороги». Каким взволнованным лирическим тоном написана эта тирада. Но главное не жажда наживы, не мечта о миллионе, а ощущение риска, опьянение вызова. Однажды герой проиграл все, и вдруг в жилетном кармане нащупал последний гульден. «А, стал быть, будет на что пообедать», — подумал он, но воротился и поставил его на красный. «Право», — прибавляет он. Есть что-то особенное в ощущении, когда один на чужой стороне, далеко от родины, от друзей, и не знаешь, что сегодня есть будешь, ставишь последний гульден, самый-самый последний. Достоевский любил это ощущение, любил интенсивность переживания, независимо от его психического содержания. Какая спазма сжимала его горло, когда он проигрывал на чужбине последний гульден, спазма ужаса, отчаяния или непереносимого наслаждения. В романе «Игрок» несколько выразительных, мастерски набросанных портретов. Московская бабушка Антонида Васильевна Тарасевичева, бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громко, повелительно кричащая, всех бронящая, напоминает Хлёстову из «Горя от ума» и Ахросимову из «Войны и мира». Сумасбродная, капризная, но добрая и великодушная старуха с азартом проигрывает 100 тысяч, раздает червонцы нищим, нежно любит гордячку Полину, покровительствует бедному учителю Алексею Ивановичу, презирает иностранцев, делая исключение только для англичанина, мистера Астли. Очень удался автору образ мадемуазель Бланш, француженки-авантюристки, жадной до денег, расчетливой, наивно циничной и добродушной. С нескрываемым презрением описываются немцы. На рулетке вокруг проигрывающей бабушки увиваются 3 поличишка, мелкие мошенники и паразиты, которые стелются под стопки паньски, льстят, лебезят и обкрадывают обезумевшую старуху. Это первый набросок к сцене с поляками в «Братьях Карамазовых». Из всех иностранцев один англичанин изображен с симпатией. Мистер Астли — чудак, застенчивый, молчаливый и добродетельный. Он тайно влюблен в Полину, спасает ее после катастрофы, дает деньги бабушке, помогает учителю, и все это делает просто, угрюмо, без фраз. Неуклюжему и угловатому англичанину противопоставляется блестящий, галантный француз Дегрие, подлец и проходимец, облеченный в изящную национальную форму. Национальная форма француза, замечает рассказчик, стало слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеру, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своей инициативою, ни душою, ни сердцем. Все это досталось ему по наследству. Само собой, они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего. Европейской форме противостоит русская бесформенность, немецкому порядку и французскому изяществу, русское безобразие и безудержие. Немец копит 50-70 лет, и через 5-6 поколений из него выходит Ротшильд. Француженка мадемуазель Бланш дает игрокам деньги под проценты, расчетливо продает себя богатым поклонникам, а через несколько лет у него будет капитал в 1 000 000 франков. Русские стремятся к быстрому и легкому обогащению. Мистер Астли полагает, что рулетка придумана специально для русских. Они жадные и расточительны, безудержны в страстях и неистовы в азарте. Рассказчик размышляет над русским безобразием. Русские слишком богаты и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму. Тут все дело в форме. Большую частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Бесплодно гибнет русская одаренность. Судьба Алексея Ивановича в разгуле, страстях, азарте. Бессмысленно расточаются молодые силы. У России нет прочных традиций, установившихся форм. Когда уляжется русский хаос, построится русский космос. Когда появится русский положительно прекрасный человек, эти мысли приводят писателя к теме его следующего романа «Идиот». Игрок блестящей импровизации, в нем все достоинства и недостатки этого жанра. Составлен он из разнородного материала, в затейливую интригу вплетены личные воспоминания автора, использован эффект новизны сюжета, царство рулетки, и в заключение поставлен вопрос о новой русской форме. Роман «Игрок» был продиктован Достоевским стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной. Будущей жене писателя было суждено первой услышать его повесть о любви к Полине Сусловой. О первом сеансе стенографии Анна Григорьевна пишет в своих воспоминаниях. Он, видимо, был раздражен и не мог собраться с мыслями. То спрашивал, как меня зовут, и тотчас забывал. То принимался ходить по комнате, ходил долго, как бы забыв о моем присутствии. Продиктовав несколько фраз, Достоевский попросил Анну Григорьевну прийти вечером. Началась их совместная работа. «Я приготовилась», — продолжает она, — «а Федор Михайлович принялся ходить по комнате довольно быстрыми шагами, наискось от двери до печки, причем, дойдя до нее, непременно стучал об нее 2 раза». Однажды, находясь в каком-то особенном тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже, и что ему представляются 3 пути — или поехать на восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, там навсегда остаться, или поехать за границу на рулетку и погрузиться всею душою в так захватывающую игру, или, наконец, жениться во 2-й раз. 29 октября была последняя диктовка игрока. Достоевский сообщал любимому: 31 октября кончил я и вчера сдал роман в 10 листов по контракту Стелловскому. Эти 10 листов я начал и кончил в 1 месяц. Теперь принимаю за окончание преступления и наказания. «Игрок» был напечатан в полном собрании сочинений, изданном Стелловским 1867 года. Писатель принялся диктовать своей помощнице последнюю часть преступления и наказания. 8 ноября произошло объяснение в любви. Достоевский рассказывает план нового романа из жизни художника. Суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства, тяжкая болезнь, которые оторвали художника на 10 лет от жизни и любимого искусства. Тут было возвращение к жизни, выздоровление, встреча с женщиной, которую он полюбил, муки, доставленные ему этой любовью, смерть жены и близких людей, любимой сестры, бедность, долги. По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью, паралич руки, хмурый, подозрительный, правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства. Художник, может быть, и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся. Героиня Аня была кроткой, умной, доброй, жизнерадостной. Она обладала большим тактом в сношениях с людьми. «А хороша собой ваша героиня? Не красавица, конечно, но очень недурна. Я люблю ее лицо». Художник встречал Аню в художественных кружках, и чем чаще ее видел, тем больше она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. «Поставьте себя на минуту на ее место», — сказал Федор Михайлович дрожащим голосом. «Представьте, что этот художник я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что бы вы мне ответили?» «Я бы вам ответил, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Первое письмо Достоевского к невесте от 9 декабря 1866 года начинается обращением: «Милая моя Аня, прелестная моя именинница», и кончается словами: «Тебя бесконечно любящий, в тебя бесконечно верующий, твой весь Ф.Д. Ты мое будущее, все, и надежда, и вера, и счастье, и блаженство, все». Мать Анны Григорьевны была шведкой из Финляндии. От нее она унаследовала серые глаза, спокойный, положительный характер и чувство собственного достоинства. Она была искренне религиозна, даже немного суеверна, расчетлива, аккуратна и ограничена. Доверие писателя она не обманула, всю жизнь была его преданной женой, самоотверженной сотрудницей, страстной почитательницей. Анна Григорьевна мало разбиралась в идеях мужа, не участвовала в его духовной жизни, но стояла верным стражем на пороге его рабочего кабинета. Ей он обязан относительным благополучием последних лет своей жизни, семейным уютом, налаженностью жизни. Она безропотно переносила все, прощала, утешала, заботилась, ухаживала, заведовала хозяйством, воспитывала детей, переписывала романы, вела счета и переписку, откладывала деньги про черный день, жила только им и для него. После его смерти посвятила себя культу его памяти. Намерение Достоевского жениться было встречено враждебно семьей покойного брата Михаила Михайловича и пасынком писателя Павлом Исаевым. Анна Григорьевна очень драматично описывает свои первые столкновения с родственниками. Свадьба состоялась 15 февраля 1867 года. Достоевский был на 25 лет старше своей невесты. Приглашая Страхова на свадьбу, писатель прибавляет: «Я до того одичал за последний год затворнической жизни и отупел от 44 печатных, написанных мною в один год, листов, что даже и записку-то эту написал чрезвычайным трудом».